Однако вскоре он заинтересовался девочками, выкинул весь этот мусор и обвешал стену пришпиленными картинками. Утрата всякого интереса к вещам, постигшая его много лет спустя, вероятно, была реакцией на подростковую страсть к коллекционированию. Эти причуды немного смягчали его самые навязчивые неврозы. Например, он без конца мыл руки и часто весь день ходил в перчатках. Их у него было минимум 12 пар, в том числе 3 пары разноцветных резиновых, в которых он рисовал, хотя в основном предпочитал дешевые замшевые и коричневые перчатки на шерстяной подкладке. Со странным предубеждением он относился к волосам. Всегда смеялся над мужчинами, у которых они росли из ноздрей, не выносил бороды и долго отказывался читать Уитмена по причине избыточной волосатости поэта. Он стриг брови и, уже будучи взрослым, брился по 3 раза на день, хотя к тому времени уже прошел через период увлечения длинными волосами, который, видимо, и помог ему отчасти справиться с предубеждением. Накал его энергии не ослабевал никогда. В его компании я нередко чувствовал себя так, будто постепенно сникаю и растворяюсь, пораженный собственной формой болезни исчезновения. Он вечно куда-то стремился, страстно охотился то за какой-нибудь лягушкой, то за черепом, то за индийской монеткой. Мог прийти в невероятное возбуждение от 50-центового спичечного коробка или пачки сигарет, оставленной кем-то в автобусе. Казалось ему безразлично, что именно собирать. Последовавшее переключение его бешеной энергии на вопросы секса ускорило и мое образование по этой части. В разгар того периода ему довелось пережить унижение, связанное с родной историей. Наши родители были выходцами из страны, которая в какой-то момент словно бы исчезла с лица земли, что имело исключительные последствия, от которых я в значительной мере был защищен тем, что посещал католическую школу при церкви. Там, под присмотром агрессивных монахинь и пламенных диаконов, мои тревоги приобретали форму обычных подростковых комплексов. Для Алекса же начавшаяся в школе общественная жизнь стала источником героических страданий. Ядовито-коричневые кафельные полы, запирающиеся шкафчики, одурманенные гормонами безмозглые дети и классы, лишенные человеческого тепла и индивидуальности, создавали затхлую атмосферу, увы, питавшую юные души. На первом уроке в 4-м классе учительница миссис Линнен, дама с длинным, как у лошади, лицом и ощипанными рыжими волосами, торчавшими из ушей, как сорняки, страдавшая мозолями из-за необходимости дни напролет проводить на ногах, неприязненно спросила: «Как тебя зовут?» «Алекс Круг», — ответил мой друг. Маленький, худой и бледный, он, несмотря на всю свою живость, все еще был похож на болезненного ребенка и некоторых учителей раздражал. «Круг», — поправила его учительница. «Нет, Круг», — он покраснел. Что такого особенного в его фамилии? Алекс уже чувствовал, как ученики замерли в предвкушении его ежегодного унижения. Разумеется, к тому времени вся школа знала, кто он и откуда. Но каждый год ему приходилось проходить через мучительную процедуру представления новым учителям. «Что это еще за фамилия?» Он объяснил. Учительница была озадачена. «Ну-ка, покажи на карте, где это находится». Он вышел к доске. Одноклассники хихикали, глядя на его короткие брюки и спустившиеся носки. Туфли были ему тесны, а из-под куртки цвета хаки, как у сборщиков моллюсков, висел хвост выбившейся рубашки.